Вода, хоть и теплая, нагревшаяся за целый день стояния в цистерне, все же взбодрила. Витя и Фарид отправились к вагончикам, в которых автослесари жили во время командировки. Выстроенные вдоль периметра автобазы с местами ободранной краской, на давно спущенных колесах, они напоминали жестяные консервные банки защитного армейского цвета. Казалось, их бытовки маскировались под окружающее пространство. Известняковый забор, такой же буро-желтый, как земля, сопки и пожухлая, еле живая трава. Витя открыл дверь, в лицо ударил спертый жаркий воздух. «Фу! Дышать нечем! Оставь дверь открытой, пусть проветрится!» Сказал он другу и включил свет. От пластиковых капель люстры и ржавого отражателя из дешевого тонкого металла тут же запрыгали блики, такие же тусклые и пыльные, как сама люстра. Они разбежались по деревянным двухъярусным койкам, по таким же сколоченным из грубых, неотесанных досок табуретам, по короткой клеенке, едва прикрывающей стол у маленького грязного оконца. Ребята переоделись и разложили на столе у кого что было. Соленый сыр, ржаной хлеб, огурцы, помидоры и лук. Фарид разломил кругляш сыра пополам, протянул половину Вите. «Сам делал. Научишь? Угу. А где эти-то двое, соседи? Не идут что-то?» «Ты про Пашку с Илюхой, что ли? Ну так они верно в столовке ужинают. Или пьют, как обычно. У них получка знаешь какая? Другого порядка». «Ну, порядка-то не другого, но раза в два больше, это точно», — заметил Фарид. «И как они могут бухать каждый день? А что, многие так живут?» «Скучно ведь так, башка же не работает. У тебя батя почему не пьет? Мусульманин?» «Нет, не мусульманин он, партийный». «Значит, в партию верит?» «В партию он, конечно, верит, но не в этом дело. Говорит, в человеческий интеллект он верит, в ум». «Говорит, представь, один человек может многое, а если объединить многих людей, умных, образованных, то можно достичь большего в сотни, в миллионы раз, в космос полететь, коммунизм построить». «Ведь полетели же в космос, это же не просто так случилось, а именно от того, что сложили все усилия на одну цель. А твой батя?» «Мой? Ну, он, не знаю, простой он у меня. 4 класса сельской школы. Какой тут особый интеллект? Но тоже не пьет. Редко очень. Может, рюмку наливки пригубит. В хозяйство он верит. В коров, гусей. В землю. В руки свои, что ли. Ты думаешь, когда мы вырастем такими же, как родители будем? Или как соседи наши по комнате? Не знаю, почему кто-то пьет, а кто-то нет». «Не, я точно знаю, что не буду», — заявил Фарид. «Я для себя уже решил. Я в институт пойду после школы. Так что у меня армии не будет. В партию вступлю. Хочу, знаешь, чтобы по-крупному. Строить новое государство. Коммунистическое. Чистое. Чтоб, знаешь, прям за душу брало глядеть на наши просторы. Стройки, поля, целину, гидроэлектростанции. Ну и все остальное. Такую же махину поднимаем. Ведь за нас же сражались отцы наши, матери. И мы теперь должны тем же ответить, и не упасть в грязь лицом. Построить такую страну, чтобы, ух, на века. Повезло же нам, в счастливое время живем». Фарид взглянул на Витю и осекся. Тот паник, тень набежала на лицо, проложив раннюю бороздку на лбу. «Слушай, извини, не хотел я». Фарид растерялся. «Ну и дурак я, забыл совсем». «Да ладно, чего уж там». Вздохнул Витя, но настроение и вправду упало. О будущем думать не хотелось. Да и не было у него этого будущего. Это Фарид мог стать кем он хочет. А ему куда? Раз уж из пионеров выгнали, никакая партия не светит. А значит, и коммунизм ему не строить, страну не поднимать. Даже таким, как Захар, он не сможет стать никогда. А образование? Смешно даже заикаться об этом. С его 7 классами и справкой. И отец его не воевал, а разговаривал с детьми и того реже. Разве что приговорку свою повторял от порки к порке. Битие определяет сознание. Единственный наказ Маркса, в который отец его свято верил. Нет, пиши пропало. Прав оказался Фарид, да только в другом. Останется Витя, как отец, малограмотным, да без медалей. Детей пороть будет, да жену ни во что не ставить. Ребята поужинали и бережно завернули оставшийся хлеб в холстину. «Слушай, заводи шарманку, а то совсем тоскливо что-то», — попросил Витя. Фарид достал губную гармошку. «В кино?» — подмигнул он другу, и он лихо наиграл веселый мотивчик. «Если вагончик приехал, может, и нет его». «Ну, если нет, тогда и решим», — ответил Фарид и стал наяривать со свежей силой что-то новое, задорное. Насытый желудок, да еще и с музыкой, настроение поднялось, и мальчишки вышли на улицу. Жара спала, легкий ветерок приятно поддувал, неся с собой из поселка звуки баяна, лай собак и стук колес поездов, разбавленные редкими низкими паровозными гудками. Огромное солнце садилось за гору, с белеющей на ней надписью «Миру мир», будто расплавляясь в ней. Густое, насыщенное марево обволакивало сопку, превращая ее в тяжелую, вязкую, словно живую, бесформенную массу. Земля, не остывшая, дохнула теплом, нагревая подошвы ботинок. Друзья направились к станции, где по вечерам собиралась вся молодежь. Фарид чуть слышно прошелся по ладам. Из-за забора тут же залаяла собака. «Айда вдоль бараков, там собак нету», — предложил Витя. Друг молча кивнул и тут же закатился за лихватским веселым переливом. Собака в ответ захлебнулась в лае, кидаясь на забор, надрываясь до хрипоты и брецая железной цепью. Мальчишки свернули с главной дороги, оставив избы позади. Пошли между новыми деревянными казармами, отстроенными для путейцев и прочего командированного народа. Примечание. Путеец, монтер пути, работник железной дороги, который ремонтирует железнодорожные пути. Заборов здесь не имелось, окна казарм редко светились теплым желтым светом. Лай стал удаляться. Витя переждал вступление и подхватил. «Шаланды полные кефали». Примечание. «Шаланды полные кефали» — известная советская песня, написанная композитором Никитой Богословским на слова Владимира Агатова. Один из лучших исполнителей — Марк Бернес. Фарид не останавливался, заливаясь словно двухрядная гармонь. А Витя выдавал чечетку на потрескавшейся дороге, хлопая себя руками по бокам и ногам. Грусть как рукой сняло, будто и не было ее вовсе. Разгоряченные, поднялись они к железной дороге и пошли вдоль насыпи и открытых вагонов, груженных щебнем. Около новенького вагона кинотеатра, стоявшего в тупике, толпился народ. Такие же ребята, как Витя и Фарид, школьники на каникулах, и молодые рабочие, автослесари, шоферы, разнорабочие с нефтебазы, загод серна, сельхозтехники, кто из этого же поселка, а кто приезжий, городской, как их все звали, из Талды Кургана. Примечание. Загод зерно, сельхозтехника. Наименование советских предприятий расшифровывается как заготовка зерна и сельскохозяйственная техника, соответственно. В советское время часто использовали сложносоставные слова для наименований предприятий. Например, «Беломорканал», «Крабофлот», «Дальморепродукт» и прочее. Были люди и постарше, мастера, в основном коренные жители. Они стояли рядом со входом в вагончик, не смешиваясь с молодежью. Девчонки же все были местные, городские сюда не ездили. Витя сразу обратил внимание на высокую стройную казашку, не под стать другим. Ее длинные черные волосы, заплетенные в две тугие косы, доходили до узких, как у мальчишек, бедер, а белое ситцевое платье оттеняло смуглую кожу. «Сегодня, в этот вечер, я просто так домой не пойду», — решил Витя. Ребята смешались с толпой, подошли к зарешетченному окошку кассы. На стенах вагона висели слегка обтрепанные плакаты «Судьба человека», «Летят журавли» и «Новенький», «Девчата». «Кинокомедия», — вслух прочитал Фарид. «Эх, чепуха! Девчоночи, скучно!» Витя скорчил гримасу. «Нет, чтоб про море. Ну или про войну хотя бы». «Да с чего ты решил, что девчоночи?» «Да с чего? Ты вон на плакат посмотри. И так все понятно. Про любовь, скукота». «А сам что около девок ошиваешься? Не скукота?» «Ну, ошиваться около девок и фильм про них смотреть — разные вещи-то!» — Витя ухмыльнулся. «Тоже верно. Пошли обратно в вагончик. Посидим там вдвоем, поокаем». Фарид подмигнул, подтрунивая над другом. «Ну ладно, ладно. Чуть что, так сразу в вагончик. Кино так кино». Они подошли к очереди. «Кто последний?» — спросил Витя. «Я». Откликнулся, поворачиваясь к ним, седой мужчина. «А, ребята, и вы здесь?» — обрадовался Прохор Васильевич, узнав их. «Здравствуйте, Прохор Васильевич!» — ответили мальчишки хором. «Здорово, здорово!» — протянул он им руку. «Не устали за день-то?» «Да нет, все нормально», — ответил Витя. «А вы как здесь?» «Говорят, афганец завтра придет. Так надо все проконтролировать. Вот решил приехать на пару дней». Примечание. Афганец. Сухой пекущий ветер с пылью и песком, который дует в Центральной Азии. Дует от нескольких суток до нескольких недель. Очень опасен. «Ой, извините, братцы, моя очередь». Он вернулся к окошку. «Один билет, пожалуйста». 20 копеек. Прохор Васильевич отсчитал мелочь и махнул ребятам рукой. «Ну, всего хорошего, братцы. Увидимся завтра на планерке». «До свидания!» — в один голос попрощались ребята. Они тоже купили билеты и отошли от кассы. «Слушай, афганец — это же ураган?» — спросил Фарид. «Ого!» — кивнул Витя. «Пустынная буря, мне мужики рассказывали». «А разве нас не будут эвакуировать?» Фарид нахмурил лоб, вкладывая свой билетик в нагрудный карман рубашки. «Эти вагончики не выдержат урагана». «Мужики говорили, они как раз в вагончиках и пережидали. Надо бы поспрашивать у них еще». «Ну, ты спрашивай, а я в сторону девушек выдвигаюсь». «Да тебе там все равно ничего не светит», — подразнил Фарид Витю. «Это почему еще?» «Вон, посмотри, там уже послеармейские толпятся. Даже Захар наш и тот там. Девчонки любят парней постарше. А с тебя что взять? Тебе 16 еще нет. Молоко на губах не обсохло». «Это мы еще посмотрим». «Ну, удачи. Я пойду поищу гармониста. Может, и получится сегодня что-нибудь хорошее сыграть». И Фарид ушел на звуки баяна, а Витя твердой походкой направился к девушкам.